Десятая глава. Шаг десятый. Последний шанс. Рад вас приветствовать на финальном рубеже. Вы действительно через многое прошли. Многое узнали и, что самое главное, многому научились. В этой главе не будет какой-то дополнительной информации. Эта глава нацелена на закрепление полученного вами материала. Мне просто любопытно. Вы ведь пришли сюда измениться, не правда ли? А вы уже задавались вопросом, на что вы вообще готовы ради себя пойти? Какую цену вы готовы заплатить за возможность стать счастливым? Просто ценник этой книги меньше $100. Ценник системы, предложенной в этой книге, ваша концентрация и где-то полгода потраченного времени. Для некоторых такой ценник является неподъемным. А для вас? К сожалению, я не могу вступить с вами в двухстороннюю связь конкретно сейчас, хотя у вас есть право на один вопрос, и если он будет достойным, вполне возможно, что мы с вами еще поболтаем. Я также не желаю раздувать последнюю главу, я уже достаточно сказал, поэтому постараюсь быть краток. Суть в том, что, разумеется, несмотря на броское название этой главы, данная книга не является непосредственно вашим последним шансом, однако очередным упущенным шансом она может стать вполне, но мне этого не хотелось бы. Просто такое дело, что если вы все же читаете подобный сегмент литературы, значит, скорее всего, для вас актуально желание личностных перемен, и, соответственно, я не вижу никаких объективных причин их откладывать. В каком-то смысле вполне возможно, что я единственный, кто помимо вас заинтересован в вашем личном росте и развитии, в вашей реализации как личности, и я прошу вас, не подведите меня. Я знаю, насколько сложно начинать этот процесс по перестройке себя, насколько сложно реализоваться, работать, особенно за потенциальный результат, который будет визуально оценен не завтра и даже не к концу недели. Но тем не менее, вы либо начнете работать прямо сейчас, либо сольетесь и будете дальше бродить по рынку и искать ту самую систему. Но после прочтения очередной предложенной вам системы, у вас встанет точно такой же выбор – работать или слиться. Этот выбор будет преследовать вас снова и снова и снова. В каждой последующей прочитанной вами системе этот выбор будет повторяться. Просто единственное конструктивное отличие моей системы от аналогов в том, что я лично за нее ручаюсь. Вы можете оценить мой личный путь становления, задать интересующий вас вопрос с гарантированным ответом. Как бы ни было сложно начать и принять себя, постарайтесь понять, что никому не просто. Для упрощения всего материала я проведу параллель между людьми и кондитерскими изделиями. Так вот, каждый сочный тортик, словно реализовавшийся человек с атрибутикой преуспевания, Мерседесом, миллионом подписчиков и кучей нулей на счету, а каждый кусочек теста – это вы в текущей позиции. Но, тем не менее, вышеупомянутый тортик был вылеплен и испечен именно из кусочка теста. На данном этапе именно вы – этот самый кусочек, и именно вам решать, каким тортиком быть и быть ли тортиком вообще. Именно сейчас вам следует принять решение быть как все или начать реализовываться. Вы можете завести облако и закидывать туда ежедневный отчет, чтобы однажды показать его собственному ребенку, внуку или правнуку, какой огромный и сложный путь вы прошли к тому, чтобы стать тем, кем вас все знают, тем самым подав пример собственному последующему поколению. Я обещал не раздувать эту главу, так что просто решите для себя именно сейчас. Вы готовы стать примером собственным детям и внукам, или же им будет нужно искать пример во мне или в других сторонних людях? Решать вам. Просто невзирая на ваше решение, будьте уверены, что мы с остальными прослушавшими реализуемся. Присоединяться к нам или же нет, решать вам.